Всего вам доброго, Ольга Михайловна. Вы знаете, жизнь бумеранг. Все, что вы называете людям, возвращается вам же, Ольга Михайловна. Это чушь. Так жизнь не дается по поступкам, по поступкам. Ольга Михайловна, вот именно. Ждите бумеранг. Да, ты себе карму говно испортила на сотни тысяч лет вперед. Слово не воробей. Вылетело так, что... Ясен пень, только воробей. Все не воробей, кроме воробья. Чтоб ты сдохла. Звоню на вручение вашего кредитора микрофинансовой компании 4 финанс. Это был Марко Виллос. И сумма вашей заводы составляет 12422 рубля. Актуальна данная сумма на 20 число 10 месяца 2017 года. Текущая просрочка 171 день. Требую вашего кредитора закрыть данный завод до 16 числа, через сутки буквально оплата. Спасибо за информацию. Что, спасибо за информацию? Я отвечаю вам. Отправляю вашим взаимодавцам. Вы зачем апеллируете бухгалтерскими терминами, если вы их не понимаете? Что такое платежное поручение? Как оно оформляется? Вы знаете? Я отправляю платежное поручение по вашему делу. То есть на 16 число, как было обговорено с вашим взаимодавцем, мне нужен ответ. Вы собираетесь платить или нет? Скажите мне, да или нет? Подскажите, пожалуйста, а какое вы имеете отношение скажите к нашим... Да или нет? Давайте вы не будете таким образом общаться, потому что таким образом у нас конструктивного разговора не получится. Ответьте, пожалуйста, мне сначала на мои вопросы. Не перебивайте. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, но если вы будете не перебивать, я разговор прекращаю. Ух ты! Какие серьезные условия. Хорошо, я не переживу, если вы мне прекратите диалог. Он очень важен для меня. Подскажите, пожалуйста, какое вы отношение имеете к моим долговым обязательствам и к моим отношениям с моим кредитором? Я объясню вам ситуацию. Мы работаем по агентскому договору, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Хорошо. А где уведомление? Компания. Какое уведомление? Меня должны были уведомить о том, что кредитор привлек третье лицо для взаимодействия со мной. Уведомление где? В договоре все было указано. Условия договора. Что было указано? Подождите, стоп, давайте не торопитесь. Информация, микрофинансовая компания ВИОС. В договоре было указано, что она может привлечь третьих лиц для закрытия данной задолженности. Это же не ответ на мой вопрос. Она может привлечь. Я не оспариваю того факта, что может. А где уведомление? А агентский договор вам не высылается. Это внутренний договор между микрофинансовой компанией и физической компанией. А где уведомление? Нет, не ответили. Уведомление где? Меня о том, что кредитор привлек третье лицо. Ну, обращайтесь уже в микрофинансовую компанию Vivos. Я, к сожалению, не могу обращаться в компанию Vivos, потому что в данном случае вы являетесь агентом, если у вас действительно заключен агентский договор. Вы являетесь агентом, то бишь посредником между мной и кредитором, правильно? Алина Александровна, вам агентский договор не обязаны высылать. Уведомление где? Я не говорю вам про агентский договор. О чем говорит закон? Закон о чем говорит? Закон о чем говорит? Я общаюсь с вами, вы же мне звоните. Вы агент в наших отношениях, поэтому я общаюсь. Законом аргументируйте. Для начала, да. То есть, вы пытаетесь, чтобы вам отправили агентский договор по вашему адресу проживания, но агентский договор не высылается. Я говорю об уведомлении, я разве сказала словосочетание? Что ваше дело было передано... Конечно! Но это и есть агентский договор, запрашиваю. Алина Александровна, суть вопроса в том, что ваша задолженность актуальна, ее нужно закрывать. Ответьте на мой вопрос теперь. Вы готовы закрывать добровольный порядок? Сразу же после того, как кредитор меня уведомит... Вы услышали мой вопрос? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Сразу же после того, как кредитор меня... Зачем вы меня перебили? Почему вы меня не слушаете? Вы меня перебиваете. Вы мне задали вопрос, я на него отвечаю. Когда я вас перебивал? Хорошо, в таком случае. Всего доброго, до свидания. Подождите, вы же задали вопрос. Вы же задали вопрос, вы хотите услышать ответ на вопрос? Вы увиливаете вопросы. Я задал вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. Мне-то чего увиливать? Я вас понял. Всего доброго. Так как вы поняли, вы же не дослушали мой ответ. Всего доброго. Вы обладаете экстрасенсорными способностями? Как вы услышали? Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Я слушаю вас. Это ООО МФК СМС Финанс. Меня зовут Батурин Никита Александрович, отдел взыскания. Звонок по поводу вашей просрочки. Он записывается. Что с оплатой? Почему 23 дня уклоняетесь? Ничего не изменилось. Я вас не спрашиваю, что-то изменилось или нет. Я спрашиваю, то есть, на каком основании вы эту оплату выполняете? А я вам отвечаю, что с предыдущего раза ничего не изменилось. Если вам интересно, что, как и почему, почитайте то комментарии. Так же, да, продолжаете уклонение от оплаты, я правильно ага. понимаю? Понятно, вы очередной раз усугубили свое положение. Ой, да бросите. Утратили полностью лояльность компании, готовьтесь да, бросать Светлана Яковлевна фуру вам. Что мне бросать? Общаться с идиотами? Полностью. Ну да, если вы сами с собой разговариваете, то... Ахаха, да, вот это шутка. Шутка дня. Вот это да. Это не да. шутка. Вот знаете, это абсолютно не ответ шутка. Просто. Сказал, как отрезал. Угу. Все сказали? Нет. Еще умные слова у вас есть? Давайте я вас послушаю. Зачем? Покажите свое воспитание, образование. У вас в голове от этого все равно не изменится. Не привыкла метать бисер перед свиньями. Да, пожалуй, вы правы, что с вами смысла разговаривать большого нет. Вот это да. Плохо, только стрелки видимо, переводить вас учат в ваших конторках, да? Грамотно ответить человеку, мозгов-то не хватает. Во дворец? Грамотно. Не, мне просто да очень много помоечных червей звонит, человек, я вот наслушалась, как они общаются, и общаюсь точно так же. А у вас своей-то головы нету, да, на плечах? Вы все берете с примера? Я считаю абсолютно конструктивным общаться с подобным сбродом только так. Ну, если вы себя относите к сброду, то... Опять стрелки, да, что ж такое-то? Что делать, когда нет мозгов, да? Переводи стрелки. Только стрелки переводи. Стрелки переводят на железной дороге. Опять шутка дня. Вот это да. Это не шутка, это реалия. Я вам говорю, эти вещи, реалии, да? в жизни существуют. Вот это да. Ладно, вы обратитесь, Светлана Яковлевна, за помощью к доктору. Видимо, у вас какие-то проблемы. А вы врач, да? Чтобы диагноз мне поставили уже сразу на ходу. Я вам диагноз не ставил. Я вам рекомендую обратиться. Я не нуждаюсь в рекомендации червей. Просматривается. Просматривается? Вы бабка Ванга, что ли, просматривается? Я человек с... Не вижу людей и не слышу тоже. Только черви слышу. Копошатся там что-то. Шур-шур-шур-шур-шур-шур. Заикаться начал? А что вы тявкаете? Тявкаешь ты, не крошка. Что-то там пытаешься, а силёнок-то маловато. И мозгов не хватает. Ну, конечно. Мне-то мозгов хватает, только разговаривать не на то, чтобы работать, на то, чтобы работать на такой помоечной компании, хватает мозгов? Ну, наверное, да, хватает. Но не более. Все, давай, сливайся. Вот ты такая нудная бубня, неохота даже время на тебя тратить. А кем работает такая умная женщина, как вы? Расскажите мне, где... Не распространяю свои персональные данные неизвестным людям, которые звонят по мобильному телефону и вымогают деньги. Я этим сейчас не вымогаю. Брось, не надо платить, все. Я уже бросила, я уже говорю, все, хорош, сливайся. Я не хочу общаться с нудной бубней. Ты не несешь никакой пользы. Понятно, то есть не хватает жилья, разговаривать. Да. Провокация не удалась, провалилась с треском. Или вам смешные попытки таких червей, как ты, заученные просто свою значимость. Закончились, все, да? Я тебе ответила. А вы на публику, Светлана Яковлевна, играете? А у нас публика где-то здесь наблюдается. Ты на громкой связи? Так как вы разговаривают люди, которые не умеют общаться конструктивно, и которым нечего сказать. Такое конструктивное общение в твоем понимании. Чтобы общаться. Хорош бубнить. Что такое конструктивное общение? Человек не переходит на личности, разговаривает строго по существу. Так вот, зафиксируй там у себя, пожалуйста, что если хотят конструктивное общение, значит, записывай большими буквами, лучше на лбу, что звоним с того номера телефона, который указан в договоре, потому что все остальные звонки я воспринимаю как звонки от мошенников. Ты смотри, какие обходить они решили 230-й ФЗ. Ну вот зафиксируй, чтобы каждый звонящий знал, что его ждет только оскорбление, глумление и троллинг. И все, больше ничего не получат. Если хотят официальное конструктивное общение, звоните с официального номера. Это поток детской обиды максимум. О, потом психолог, обиды, доктор больно, Курпатов. Больно. Ну-ка, давай-ка поговорим о детских обидах. Давай. Ничего не обидного я не услышал. Не услышал, а да? Вот женщину обиженную, я вот, да, наблюдаю. Ты информацию про исполнение условий договора услышал, нет? Того человека, у тебя там затроило что-то. Пытается что-то разговаривать. Пытается что-то разговаривать? Затроило. Ну, понятно. Разговор с вами закончен. Как жаль, как жаль. Я буду так все, печалиться закончен. По этому поводу. Что там мычишь? Не мычи. Печать. На дойку еще рано, через час. Вроде бы женщина в возрасте... Да я это уже слышала, да. Твои вот эти вот попытки абсолютно не действуют, совершенно. Сливайся, давай. Жалко такого человека, который ничего в жизни не добился. Хорошо. Засунь себе жалость свою поглубже.